Я сказал, что прозвучал голос, но на самом деле все обстояло не совсем так. Ее слова, коснувшись моего слуха, каким-то образом попали в мои уста, и я, ощутив их нежный, как у шоколада, вкус, осознал смысл не по звучанию, а по аромату. По правде говоря, все мои чувства смешались и перепутались. Ароматы листвы и запах поднимавшегося вверх дыма костров воспринимались мною на слух. Вместо того, чтобы пахнуть, листья издавали металлический звон, а дым производил приглушенный звук, походивший на мягкое и тихое поглаживание. А вот цвета и краски я не воспринимал, а чую. Зелень деревьев представлялась мне прохладным, влажным запахом. Цветок с красными лепестками на ветке был не красным, но терпким и пряным. А небо не слепил голубизной, а благоухало плотью, словно женская грудь. А потом я почувствовал, что голова моя действительно оказалась между женских грудей, высоких и пышных. На осязание, как ни странно, дурман влияния не оказал. Сиямы, поравнявшись со мной, распахнула свою ягуаровую блузу, прижала меня к груди, и теперь мы поднимались к облакам вместе. Признаюсь, некая часть моего тела поднималась быстрее, чем все остальное. Ой, ты пули! Начавший возбуждаться еще раньше, с каждым мгновением делался длиннее и тверже, пульсируя от нетерпения, так, словно я сам того не заметив, угодил в очаг землетрясения. Сиями счастливо рассмеялся. Я ощутил этот смех на вкус, освежающий, как капли дождя, а слова ее казались мне поцелуями. Наивысшее благословение света Бога, Сукуру, это пыл и жар, который он добавляет какту, Маракаме, давай же соединим наши Богом дарованные огни. Она развязала свою ягуаровую юбку и легла на нее обнаженная, вернее, настолько обнаженная, насколько это возможно для женщины Рарамури, указывая на манящую ложбинку между своих ног. Я видел очертания этой соблазнительной маленькой подушечки, но чернота волнистых волос, как и все в тот момент, воспринималась мною не как цвет, а как аромат. Я наклонился поближе и вобрал в себя теплый, влажный, мускусный запах. Когда наши тела слились, завитки этих и максли щекотали мой голый живот, как будто я погружал свой орган любви в заросли пышного папоротника. Но очень скоро они увлажнились, смягчились, и я перестал ощущать их присутствие, так что, не зная заранее об их существовании, даже не смог бы и догадаться. Однако, поскольку я все же знал, что мой тыпули проникает не просто в тыпили, а в тыпили, опушенную волосами, этот акт приносил совершенно новые ощущения. Несомненно, все это производит впечатление бреда, но бред был восхитительным и живым. Было то иллюзия или нет, но голова моя шла кругом от парения на большой высоте, от странности восприятия и необычности ощущений, от сладких стонов и криков женщины, воспринимавшихся не ушами, а устами, от изгибов ее тела, ощущавшихся как тонкое благоухание. И каждое из этих ощущений, так же, как и наше каждое движение и прикосновение, было сто крат острее и богаче благодаря Джипури. Думаю, я понимал, что все это отчасти опасно, а опасность обостряет восприятие и придает чувствам дополнительную яркость. Обычно люди не взлетают ввысь, а напротив, не извергаются с высоты, что зачастую кончается для них смертью. Но мы с сириями парили и висели в воздухе без какой-либо ощутимой опоры. Это ничуть не стесняло нас, но позволяло двигаться невесомо и свободно, как под водой, с той лишь разницей, что здесь могли дышать. Полная свобода движений в пространстве позволяла нам с ней опробовать при соитии некоторые позы, которые при обычных обстоятельствах показались бы мне невозможными. В какой-то момент сиями выдохнула слова, вкус которых был подобен вкусу ее папоротниковой тапили. «Теперь я верю тебе». Наверняка за свою жизнь ты совершил гораздо больше грехов, чем мог бы рассказать. Не берусь сказать, сколько раз доходила до высшей точки наслаждения она и сколько раз извергал я свое семя за то время, пока дурман удерживал нас наверху, на вершине блаженства, ибо потерял этому счет. Однако время, отведенное для небесного наслаждения, оказалось слишком коротким. Когда она вздохнула и произнесла: «Не волнуйся, Сукуру, даже если ты и не отличишься, как бегун», я вдруг понял, что слышу ее слова, а не ощущаю их на вкус. Цвета снова стали видимыми, а не пахучими, ароматы вдыхаемыми, а неслышимыми. Я спускался вниз и с высоты, и с вершины блаженства.